Основание города Индрапрастхи. Когда Дурьотхана узнал, что пандавы живы и породнились с могущественным царем Панчалов, злоба и страх охватили его. Кляня в душе злополучного Пурочану, он отправился к отцу и потребовал, чтобы тот немедля созвал тайный совет в своем дворце. Пришли на тот совет все сыновья Дхритараштры, и Пхишма, и Дрона со Шватхаманом, и Крипа, и Шакуни, и Карна, и мудрый Видура. И объявил Дурьотхана, что пандавы живы и требуют доставшуюся им в наследство половину царства. «Но полцарства им будет мало», — молвил старший сын Дхритараштры. «Несомненно, они кончат тем, что поглотят нас всех, если мы не воспрепятствуем им вовремя. Поэтому мы должны измыслить средства, чтобы не дать им усилиться чрезмерно». И Дурьотхана предложил тайные и коварные средства для того, чтобы ослабить или погубить пандавов. «Пошлем к ним искусных в тайных кознях брахманов», — сказал он, «и пусть они посеют раздор между сыновьями Кунти и сыновьями Мадри. Или же подкупим царя Друпаду, его сыновей и сановников богатыми дарами, чтобы они покинули пандавов и отказали им в помощи. Или пошлем туда надежных людей, чтобы они тайно извели Пхимасену. Он среди братьев сильнейший, и Арджуна в битве не одержит победы, если Пхима, волчья утроба, не будет сохранять его с тыла. Или пусть наши люди восстановят дочь Друпады против ее мужей. Это нетрудно будет сделать, раз их у нее так много. Пусть возбудят в ней ревность, или же сделают так, чтобы пандавы перессорились из-за нее между собою». Карна возразил ему: «Ты уже пытался извести пандавов тайными кознями, но потерпел неудачу. Все эти средства не годятся для борьбы с героями. Лучше разобьем и уничтожим их в открытом бою, пока они не собрались с силами». Но Пхишма, Дрона и Видура не согласились ни с Дурьотханой, ни с Карной. «Половина царства принадлежит пандавам по праву», — сказали они царю Дхритараштре. «Отдаем ее, и будут они тебе друзьями и союзниками. Только так ты смоешь позор за сожжение смоляного дома. Ибо в народе говорят открыто, что это сделано было по твоему наущению». И хотя Дурьотхана, Карна и Шакуни бурно возражали против этого совета, царь склонился к мнению старших, мысля о том, сколь опасной будет война с могучими пандавами и панчалами, если не удастся погубить их иными средствами. И он послал Видуру гонцом к пандавам с приглашением вернуться и вступить во владение своей половиной царства. И вот, распрощавшись с царем Панчалов, пандавы вместе с Кунти Драупади возвратились в Хастинапур, и народ радостно приветствовал их на улицах, когда шествовали они в царский дворец, сопровождаемый Дроной и Крипой, которых выслал им навстречу Дхритараштра. Когда пандавы явились во дворец, царь Дхритараштра сказал им: «О герои, я отдаю вам полцарства, и чтобы не было в государстве раздора, отправляйтесь в отведенную вам часть страны и стройте там себе столицу». И пандавы отправились в отдаленную местность к западу от Хастинапура, называемую Кхандавапрастха, которую отдал им во владение Дхритараштра. Там, на берегу реки Ямуны, среди дремучего леса они стали строить новый город. Они вырубили деревья, выкопали рвы, возвели крепостные стены и башни, провели за ними прямые и ровные улицы с богатыми дворцами и домами для горожан. В город, названный Индрапрастхой, стали стекаться ремесленники и купцы, брахманы и воины, певцы и музыканты. И слава о красоте и богатстве нового города разнеслась по всей земле. Частым гостем в Индрапрастхе стал Кришна, мудрый вождь племени Вришниев, который особенно подружился с доблестным Арджуной. И однажды Арджуна отправился в Двараку, город на морском берегу, где правил Кришна. Там должен был справляться праздник рода Яду, на который сошлись многие цари и герои. Кришна принял Арджуну с великим почетом, а через несколько дней они отправились вдвоем на гору Райвата, недалеко от города, где и проходили празднества, и где воздвигнуты были красивые здания, блистающие драгоценными камнями и золотом. Там звучала музыка, и певцы, сказители, плясуны и скоморохи развлекали собравшийся народ. Властители рода Яду щедро одаривали там брахманов, пришедших для свершения обрядов, и день напролет длился роскошный пир. Были там и Баладева со своей женой Ревати, и Уграсена, царь Вришниев, глава рода Яду, двоюродный дед Баладевы и Кришны с тысячью своих жен, и многие другие цари со своими женами, и царевичи, и царевны. На том многолюдном и шумном пиру увидел Арджуна, деву необыкновенной красоты, и стрела бога любви пронзила ему сердце. Кришна заметил, что Арджуна не отводит от нее взора, и сказал с улыбкой: «Я вижу, о герой, что и твоя душа подвластна волнениям любви. Это сестра моя Субхадра, и если она тебе приглянулась, я готов быть твоим сватом». «Эта дева полонила мое сердце», — отвечал Арджуна. «Скажи мне, Кришна, что я должен сделать, чтобы она стала моей супругой?» Сын Васудевы молвил, поразмыслив: «Ты можешь дождаться ее свайямвары, как это принято у кшатриев. Но этот путь ненадежен. Мы ведь не знаем, расположено ли к тебе ее сердце, и выберет ли она тебя, или помыслами ее завладеет другой. Не менее достоин кшатрия и другой путь — похищение девы. Я советую тебе похитить мою сестру, пока она не выбрала кого-нибудь другого». И Арджуна последовал совету Кришны. Когда на другой день прекрасная Субхадра отправилась на Райвата в сопровождении брахманов, чтобы совершить приношение божеству горы, сын Панду тайно последовал за нею на колеснице, запряженной быстрыми конями. Слугам он сказал, что отправляется на охоту. Когда же дева, совершив обряд, возвращалась обратно в город, он схватил ее и, силой посадив на свою колесницу, помчался с нею в сторону Индрапрастхи, на восток. Брахманы, сопровождавшие Субхадру, бегом вернулись в Двараку и, ворвавшись в попыхах в дом совета, рассказали о случившемся. Глава совета стал бить в литавры, призывая Вришниев к оружию. Сбежались воины со всех сторон, и поднялся великий шум. Могучий Баладева, хмельной от выпитого на празднестве вина и обуреваемый гневом, грозился жестоко отомстить Арджуне, оскорбившему гостеприимство ядовов, и повелел спешно снаряжать колесницы для погони. Но Кришна остановил своих разъяренных сородичей. «Нет для нас оскорбления в поступке сына Панду», — сказал он. «Древний закон разрешает кшатрию похищение невесты». Арджуна не захотел оскорбить гордое племя Вришниев, предлагая им выкуп за Субхадру, как каким-нибудь корыстолюбивым купцам. Свайямвар уже счел делом слишком ненадежным. А раз он полюбил мою сестру и непременно хотел взять ее в супруги, он не мог поступить иначе, как похитить деву, следуя давнему обычаю воинов. Арджуна принадлежит к славному роду Куру, и нет нам унижения породниться с ним. И он, и Субхадра достойны друг друга». Такими речами он успокоил брата своего и Вришниев и уговорил их послать гонцов за Арджуной, чтобы они пригласили его вернуться с миром в Двараку. Вришни последовали совету Кришны. Арджуна вернулся с Субхадрой в Двараку, и здесь с великим торжеством была отпразднована их свадьба. Примирившись с Вришниями, Арджуна покинул город на берегу моря, сопровождаемый их благими пожеланиями, и вернулся в Индрапрастху вместе с Субхадрой. И Кришна сопровождал их и остался в столице пандавов, на долгое время. Драупади порицала Арджуну за эту новую женитьбу. Но Субхадра сумела завоевать ее расположение кротостью своего нрава. Она покорно признала главенство старшей жены своего супруга и всячески ей угождала и служила беспрекословно. И Драупади примирилась с Арджуной. Со временем Субхадра родила Арджуне сына по имени Абхиманью, который с юных лет отличался умом и отвагой и стал любимцем своего отца и его братьев. А Драупади родила 5 сыновей, по одному от каждого из своих супругов. И Кунти, Драупади и Субхадра жили мирно при дворце Юдхиштхиры в Индрапрастхе. Старая же царица Сатьявати, прабабка Кауровов и Пандавов, еще раньше покинула царский двор и удалилась в лесную обитель доживать свои дни благочестивой отшельницей. Между тем, Арджуна и Кришна, еще больше сдружившиеся после того, как замужество Субхадры породнило их, проводили счастливое время в Индрапрастхе в обществе царей и мудрецов, собиравшихся при дворце Юдхиштхиры. Однажды двое героев гуляли в окрестностях города и в уединенном месте, в лесу на берегу Ямуны, увидели незнакомого брахмана, высокого роста, с величественной осанкой, с ярко-рыжими волосами и бородой, блиставшими подобно золоту. Одет он был в черное платье, и необычный облик его внушал почтение и благоговейный трепет. Он приблизился к Арджуне и Кришне и сказал: «О благородные цари, накормите бедного брахмана. Мне ведома ваша щедрость. Но знайте, что я прожорлив необычайно, и насытить меня — нелегкая задача». Витязи сказали: «Чего же ты хочешь? Поведай нам, благочестивый брахман. Долг кшатрия — не отказывать в просьбе нуждающемуся». Тогда незнакомец молвил: «Ведайте, о герои, что не ем я обычной пищи. Я Агни, бог огня, и в пищу мне годится дремучий лес Кхандава, окружающий построенный пандавами город. Я давно бы пожрал его, но мне мешает громовержец Индра. В этом лесу обитает друг его, царственный змей Такшака, и, охраняя его, повелитель богов всякий раз тушит своими дождями зачинаемые мною пожары. Только вы можете помочь мне, о великие лучники. Только вы можете отразить от леса ливни Индры своими стрелами». «Мы согласны», — сказали оба витязя. «Но для такого дела не годится обычное оружие». Тогда Агни вызвал благосклонного к нему бога вод Варуну, и тот по просьбе его даровал героям чудесное оружие. Арджуне — могучий лук Гандива с 2 неиссякающими колчанами стрел, а также великолепную колесницу, запряженную белыми конями, со стягом, украшенным изображением обезьяны. Кришне же — метательный диск, разящий без промаха, и палицу, наносящую неотразимые удары. С этим оружием герои последовали за богом огня. А тот покинул свой человеческий облик и превратился в палящее пламя, охватившее лес Кхандава со всех сторон. Облака черного дыма окутали лес, и наполнился он великим шумом и треском, и дикие звери, в нем обитающие, во множестве устремились прочь на открытое пространство, спасаясь от огня. Но Арджуна и Кришна по уговору с Агни сражали их стрелами, чтобы никто не ушел из леса живым. Тогда Индра вступился за обитателей леса и послал в полет над ним грозовые тучи, проливающие обильные дожди. Но ливнем стрел своих Арджуна преградил путь ливню Индры, и ни одна капля дождя не упала на пылающий лес. И Агни спалил дотла лес Кхандавы, и погибли все звери, и птицы, и змеи, жившие в нем, и рыбы и черепахи, обитавшие в его водоемах. Змей Такшака, друг Индры, остался в живых лишь потому, что в этот день его не было в лесу Кхандава. Но пришлось ему искать себе другое обиталище, и он затаил злобу против Арджуны и всего его рода, и еще спасся из леса Кхандава, обитавший там демон Майя, знаменитый зодчий асуров, построивший многие чудесные города и крепости. Когда лес уже догорал, Арджуна увидел его, убегающего из царства пламени, и Агни, гнавшегося за ним на своей колеснице, управляемой богом ветра. И Майя в страхе воззвал к милосердию сына Панду. Арджуна простер к нему руки и даровал ему свое покровительство, и Агни пощадил асура ради заступничества героя. Когда Арджуна и Кришна вернулись в Индрапрастху, вскоре явился туда и благодарный демон Майя. Он предстал перед пандавами и сказал: «Повелите, я построю вам дворец, невиданный на земле, подобный небесному чертогу Индры, царя богов. Я пойду на север к снежным вершинам Гималаев. Там, на берегах горного озера, где совершали свои жертвоприношения злые исполины Дановы, я собрал некогда великое множество драгоценных камней и самоцветов. Из них воздвигну я стены дворца, и будет он сверкать, как солнце. На дне того озера лежит палица исполинов, равная 100 000 палец простых воинов. Я достану ее для героя Пхимасены. Для Арджуны я принесу оттуда боевую трубу из редкостной раковины, принадлежавшей некогда богу Варуне. Звуки ее повергают в трепет врагов. Царь Юдхиштхира пусть владеет чудесным дворцом, который я построю». Получив согласие пандавов, Майя выполнил все свои обещания. Он принес из гималайских гор сокровища, о которых говорил. В Индрапрастхе он воздвиг дворец длиною в 5000 локтей, с золотыми колоннами, со стенами из драгоценных камней самоцветов, со многими башенками и арками, украшенными статуями и картинами. Ласковые ветерки овевали внутренние покои дворца. Дворец тот стали охранять 8000 свирепых ракшасов, огромных и могучих, с глазами цвета красной меди, с ушами острыми, как стрелы. Ракшасы эти могли по желанию подниматься в воздух и летать, как птицы. Внутри дворца зодчий соорудил из мрамора красивый водоем. На поверхности воды плавали диковинные лотосы и другие цветы с золотыми и изумрудными листьями. И плавали в том водоеме золотые рыбки и черепахи. А вокруг бродили редкие птицы с блистающим оперением. И много было вдоль стен дворца других красивых водоемов и прудов, окруженных высокими тенистыми деревьями. Когда Юдхиштхира вступил во дворец, он устроил великий пир, на который пришли многие государи и знатные воины и брахманы, певцы-исказители, музыканты и скоморохи. Все они ели, пили, развлекались пением, музыкой и плясками и прославляли щедрого царя Юдхиштхиру и искусного зодчего Майю. Стали пандавы жить в великолепном дворце в довольстве и благополучии, окруженные роскошью и почетом. Но однажды Арджуна сказал старшему брату: «Все у нас есть, государь. Есть дворец, город и подданные. Есть чудесное оружие, подаренное богами. Но мало у нас земель и сокровищ. Позволь нам пойти с войсками во все стороны света. Мы покорим окрестные страны и заставим их платить тебе дань». Юдхиштхира согласился, и братья выступили в поход. Арджуна пошел на север, Пхимасена на восток, Сахадева на юг, Накула на запад. Они разбили в сражениях чужеземных государей, подчинили их власти Юдхиштхиры и вернулись в Индрапрастху с большой военной добычей. Сокровищница пандавов наполнилась драгоценностями и золотом так, что ее не могли бы опустошить они и за 100 лет. Мир и благоденствие воцарились на земле под властью Юдхиштхиры. Процветали земледелие и торговля. Исчезли грабители и плуты. Жители богатели, не обремененные чрезмерной податью, и не было недовольных среди покоренных народов. Тогда решили пандавы, что настало время для великого царского жертвоприношения, которое поведает всему миру, что достиг Юдхиштхира высшей власти и могущества среди царей.